Самолет стремительно снижался. Сразу после посадки в прямоугольник, обозначенный фарами нескольких военных грузовиков и бронетранспортеров, грузовой люк пошел вниз. Зеро и Халид с автоматами наголо, в Африке оружие прятать по сумкам смешно, стояли на чеку у рампы. Белов махнул встречавшим рукой: «Кончайте слепить фарами», и они начали спуск. Было приятно снова оказаться на земле и впервые вдохнуть воздух Африки. Из темноты вышагнул громадного роста негр, не ниже самого Уилсона, примерно его ровесник, и с радостным криком обнял русского гостя: «Макс, дружище!» На лице негра среди ритуальных шрамов весело светились зубы. Мочку левого уха оттягивал увесистый бриллиант, комичный в сочетании с серо-коричневым камуфляжем и боевыми сапогами. На каждом плече у беловского старого дружка висело по глоку. За ним робко улыбался, переминаясь с ноги на ногу, негритенок лет 12, с ангельским личиком, разумеется, при калашникове. Когда негр отпустил его, Белов сказал немного торжественно: «Полковник Ибрагим, разреши тебя познакомить, мистер Фрэнк». Полковник сначала крепко пожал руку Уилсона, потом отступил и сделал гримасу не совсем шутливого недоверия. «И как американец?» Уилсон кивнул. Белов с немного нервной улыбкой пояснил: «Мистер Фрэнк — большой друг мистера Хакима, и мы с помощью мистера Фрэнка делаем хороший бизнес». Полковник Ибрагим сменил гнев на милость. «Такома Парк», — вдруг сказал он, добродушно хлопая Уилсона по плечу. Уилсону показалось, что наслышался. «Простите?» — переспросил он и растерянно покосился на русского. Белов отвел глаза, мол, я тебе не нянька. «Такома Парк! Знаете это место?» Сквозь собственный густой акцент Ибрагима угадывались особенности британского произношения. «Вы имеете в виду пригород Вашингтона, который уже в штате Мэриленд?» «Ага, но Крайман все-таки в округе Колумбия. Знаю эти места. Был там раз или два». Полковник Ибрагим стукнул кулаком по своей широкой груди, потом с загадочным смыслом наставительно ткнул пальцем в сторону Уилсона. «Я в таком парке жил 2 года. 2 сраных года!» Уилсон не знал, что на это ответить, и неопределенно угукнул. Могучий негр махнул рукой в сторону своего малолетнего спутника. «Это мой земляк и любимый ординарец», — лаконично пояснил он. Мальчишка счастливо рассмеялся. До алмазной копии под Баф-Вазенды было 50 км. Сухая грунтовая дорога оказалась, к удивлению Уилсона, вполне проезжей. Ехали в налощенном «Мерседесе» 70-х годов. Полковник Ибрагим сидел рядом с водителем и курил папироску с марихуаной. Уилсона и Белова тоже угостили. Уилсон затягивался торжественно, смакуя кайф. Белов покуривал равнодушно, словно это было для него заурядным событием. Впереди катил бронетранспортер, сзади прикрывал джип «Гранд Чироки» со срезанной крышей. На месте заднего сиденья был установлен пулемет. Кузов укрепили кое-как приваренными ржавыми металлическими щитами. На правом крыле виднелся добрый десяток пулевых дыр. Их пытались замазать эпоксидной смолой, что окончательно изуродовало машину. Белов называл бронетранспортер БТР-70, когда-то именно он продал его полковнику Ибрагиму. «Коаксиальные пулеметы и полная амфибия», — хвастался он. «Добротная русская машина. Делают в Нижнем Новгороде. Только тяжелая, сука, 10 тонн. 11, — поправил Ибрагим. Белов хотел заспорить, но тут броненосец дал очередь из только что упомянутых коаксильных пулеметов. От дороги в кусты прыснули какие-то люди. Белов и полковник весело захохотали. «Как это понимать?» — растерянно спросил Уилсон. «А, пустяки!» — отозвался полковник Ибрагим. «Немного поучили местные хулиганье». «Кого-то убили?» «Понятия не имею. Да и какая разница?» Уилсон оглянулся на дорогу за ними. «Никого». «Попрятались, падлы!» — сказал полковник Ибрагим. «Через 5 минут опять вылезут. Прямо как тараканы. Веревку-то вы заметили?» «Какую веревку?» «Эти поганцы приладились натягивать веревку поперек дороги. Привяжут между 2 деревьями и со всех проезжающих вымогают пошлину за проезд. Таможенники долбаны. Вам встречались в Америке таможенники с веревочкой посреди штата Мэриленд? Уилсон замотал головой. А тут любая шпана воображает себя законом. С добродушной улыбкой закончил полковник Ибрагим. Заколебала меня эта публика. В поселок алмазодобытчиков приехали примерно через час. Тот мало чем отличался от концлагеря. Сборные домики-контейнеры в качестве бараков. Вокруг высокая бетонная стена, увенчанная колючей проволокой и битым стеклом. То, что полковник Ибрагим величал офицерскими казармами и штабом командования, были те же самые жилые контейнеры, только в полумиле от шахтерского лагеря, без тюремной стены, составленные кое-где в два этажа и с робкими попытками обжиться в виде палисадников. «Можете пока подрыхнуть», — сказал полковник Уилсону. «А мы с моим русским другом проинспектируем груз. Экскурсию организую вам после обеда». Уилсон был рад отоспаться после перипетии долгого перелета. Расквартировывал устрашающий размалеванный пигмей с голым торсом и в детских джинсиках. Уилсон и его телохранители получили по чистой комнатке на втором этаже штабного здания. Кондиционер подвывал, как грузовик на крутом подъеме, но дело разумел. Держал температуру в пределах приятных 25 градусов и выжимал из воздуха лишнюю влагу. Уилсон скинул туфли и лег на койку. Однако именно теперь сон, как назло, не шел.